Глава 11. Транкилье. Я спустился на лифте и вышел на улицу. Перед зданием Гранде Трафика расположились несколько уличных кафе. Самое первое смотрелось довольно симпатично, поэтому я сел там, прямо напротив главного крыльца. Народу почти не было. Однако чернокудрый, верткий, как уж официант, все равно был постоянно занят чем угодно, кроме обслуживания посетителей. То есть на данный момент одного меня. В конце концов, этот работничек присел за соседний столик, вытащил телефон и принялся громко объяснять кому-то на том конце провода, что ровно n14:30, то бишь в 14:30, его трабаха, работа, термидата, закончена. Судя по тому, сколько раз Перец повторил эту нехитрую комбинацию, он, наверное, успел обзвонить всех родственников не только в Эквадоре, но также в соседних Перу и Колумбии. Ни мое «excuse me», ни даже испанское «disculpe» не привлекли его внимания. Я уже собрался пересесть в другое кафе, когда услышал за своей спиной приятный женский голос. «Транкилье», — сказала девушка по-испански и тут же по-русски пояснила. «В Латинской Америке «транкилио» — это главное слово жизни, типа нашего «расслабься». Тут все расслабленные». Это была Камилла. Девушка без церемоний села за мой столик и перекинула волосы на одну сторону. На обнажившемся плече ее черная майка перекосилась, оголив бретельку темно-бордового лифчика, который слегка перетянул смуглую кожу. Майка острым мыском уходила вниз, где темнела дерзкая складка упругих кругленьких грудей. Мне вдруг очень захотелось поехать завтра со всеми вместе на океан. Камилла проследила за моим взглядом, отвела глаза и вернула на место свои густые вьющиеся волосы, от которых ей было, видимо, жарко. «Ну, а о чем этим эквадорцам волноваться? 29 октября, а мы в шортах и майках на улице обедаем». Попытался выгородить я свой откровенный интерес к ее наряду. Камилла сдержанно улыбнулась. Заметив сеньору с роскошными волосами, официант наконец обратил на нас внимание. Однако лишаться своих чаевых парень явно не собирался. Пришвартовавшись к нашему столу, он изумленно уставился на меня и с интонацией человека, оскорбленного в лучших чувствах, возопил. «Донде está la carta?» «No tengo la carta», проговорила Камилла и развела руками. «Где ваше меню?» «У нас нет меню». «За 2 месяца тут поневоле научишься объясняться с местными», подмигнула она мне. «Он спрашивает, где же меню?» А я ему отвечаю: «Меню тю-тю». От восхищения такой наглостью я даже перестал сердиться. Тем более, что в этот момент с официантом произошли удивительные изменения. «Но карта?» Брови его грозно сдвинулись. Плечи расправились, а сам он встал на изготовку в позу тореадора. Полотенце на руке смотрелось, как плащ для раззадоривания быка. «О, мадре мия!» — воскликнул официант, вознеся свободную руку к потолку. «О, мадре мия!» — повторил он и разразился какой-то тирадой на испанском языке, в которой я не узнал ни слова. Взглянув на меня, парень в третий раз призвал в свидетели мадре, мгновенно куда-то сбегал и преподнес нам меню. Глаза его сверкали, словно фужеры в дорогом ресторане. Через несколько секунд я уже был благодарен причудливому местному сервису за это вечное транкилье. Камилла с трудом сдерживала хохот, и этим нельзя было не воспользоваться. «Он с таким видом призывал Деву Марию, будто бы в Эквадоре испокон веков принято, что за вынос блюд отвечают официанты, а меню раздает непосредственно Матерь Божья. И надо же, именно сегодня такой конфуз. Немедленно вставил я, и Камилла рассмеялась, на секунду запрокинув голову и выставив в зенит задорный курносый нос. Неловкость первых секунд была заглажена. Можно было рассчитывать на разговор. «Эй, кофе и конфитюра де бабако!» Крикнула Камилла совершенно по-свойски, откидываясь на спинку пластикового стула, который упруго завибрировал под ее тяжестью. «Бабака?» — переспросил я, и Камилла снова прыснула смехом. «Это такой фрукт. Очень смешной. Сейчас увидишь. Так вы с нашим новым менеджером по продажам завтра едете на океан?» — поинтересовалась она, имея в виду Вику. «К сожалению, нет». Камилла нахмурилась. «Почему?» Я молчал, не зная, что придумать, так как мы еще не договорились, что говорить команде. «А-а-а!» Девушка вдруг сверкнула глазами. «Поняла. Это из-за Анатоля, да? Он не внес вас в список?» Откровенно говоря, я не понимал, о каком списке идет речь, поэтому промычал что-то среднее между «да» и «нет». Но Камилла уже все поняла по-своему. «Ну, конечно. У нас были два места под резерв для новых членов команды, но тут неожиданно прилетела Мишина жена с сыном. Их ждали только после праздников, но билеты получилось купить на более ранние даты. И вот тебе здрасте. Но все равно Анатоль мог бы и позаботиться еще о двух местах. Наверняка были какие-то варианты. Больше ведь он у нас все равно ничем не занят. Стыдобище-то какая». Я попытался заверить девушку, что ничего страшного не произошло, и мы с Викой прекрасно проведем время в Кито, однако ее было не переубедить. «Вот я не понимаю, для чего только начали этих тимбилдеров в команду брать? Работали как-то без них все это время, и вот тебе раз, нововведение с этого проекта». «Разве Анатоль недавно работает?» — уточнил я. «Да вот буквально два месяца назад его к нам прилепили». Пожала плечами Камилла. «Достал уже всех, придурок». Я напрягся. Ситуация нравилась мне все меньше. Паша явно чего-то недоговаривал. Буквально вчера он уверял нас, что в команде все ребята работают больше двух лет. Надо было срочно отправляться домой. Вика не зря просила собрать о Кнопкине информацию в прессе. «О, вот вы где релаксируете». Подошли Лилия с Роксаной, и Камилла тут же сообщила, что для нас с Викой нет места на океане. «Кошмар!» — процедила сквозь зубы Роксана. А Лилия покачала головой и отправилась отлавливать официанта собственноручно, видимо, была в этом кафе не в первый раз. «Да, поездка не задалась. Паша обещал поехать и не едет. Ребята бортанули». Продолжала сокрушаться Камилла, и я мысленно добавил к ее паттернам заботу. Обычно в коллективах встречается один человек, который наделен особыми свойствами эмпатии и способен сочувствовать каждому. Камилла оказалась как раз из таких. На требовательный взгляд искателя особых талантов, красоты или стиля Камилла не представляла из себя ничего выдающегося. Она была хорошенькой, но особенной породистой красоты, какой была наделена Анна, или цыганской яркости, которой поражала Роксана, в ней не было. Она делала ошибки в речи, громко смеялась, кажется, не интересовалась особенно ничем, кроме кулинарии. Есть такие люди, на которых природа, как будто утомясь творить сложных интеллектуалов, которые в конце концов не знают, что делать с собственными сложностями, захотела отдохнуть, сказав: «Пусть она будет просто милой, доброй девушкой». При этом Камилла явно не была ни глупой, ни простушкой. Мне почему-то очень нравились такие люди, особенно девчонки, особенно если они симпатичные. Наверное, я слишком уставал от моей родственницы-интеллектуалки, вечно державшей в тонусе серое вещество всех, кто оказывался в поле видимости. К тому же куриное фрикасе с грибным соусом и овощами на гриле выглядело аппетитно даже на фотографии в Инстаграме Камиллы. Очень хотелось бы попробовать что-нибудь из этой галереи высокой кухни наяву. «Почему Паша передумал ехать? Не знаете?» Обратился я к Роксане и Камилле. Как почему? Черные полумесяцы бровей Роксаны поползли вверх. Совет директоров задумал расширять проекты в Латинской Америке, а Паша сопротивляется. Ему сейчас не до отдыха. Черт бы побрал этого Пашу. В этот момент он нас тоже не посвятил. У Паши разногласия с собственным советом директоров. Страшная догадка вдруг осенила меня. Крыса-невидимка на одном из ключевых проектов Латинской Америки — вызов эксперта для ее поимки. Свидетель. Боже! Это было похоже на сюжет промышленного триллера. Но, как показывала наша с Викторией практика, жизнь иной раз преподносила такие триллеры, которые не то что невозможно придумать, их невозможно даже описать без того, чтобы тебя не обвинили в нереальности и сгущении красок. Если Кнопкин собирается, к примеру, слить проект, обвинить крысу и, призвав в свидетели признанного эксперта, подставить кого-то из команды, то все возможности для этого у него есть. Во всяком случае, разногласия с советом директоров по программам общих стратегий развития компании точно не предвещали ничего хорошего. «Саша, ты где?» — прислала Виктория СМС. «Говорю с ребятами. Я тут такое узнал. Дуй домой». «Вика, тут важно». Звонил Паша. Пока все были на совещании, у японцев оказалась информация по последним документам. «Слив?» «Да, крыса». Я зажмурился, чтобы немного собраться с мыслями. Как-то все начинало феноменально подтверждаться. «Что с тобой?» Участливо поинтересовалась Камилла. «Это из-за гуакамоле. Слишком много лука», — соврал я, поднимаясь с места. Попрощавшись и пожелав девушкам крутого отдыха на океане, я направился в сторону выхода, однако выйти из кафе так и не смог.